кизешнике густо пахнет сухим навозом, выпрявшей соломой, объедями сена. Сквозь чекановую крышу днем сочится серый свет. В ховростяные ворота, как сквозь решето, иногда глянет солнце. Ночью глаз кали, мышиный писк, тишина. Утром разбудил его хозяин. Он вбежал в кизешник, резко окликнул. «Спишь? Вставай! Дон поломала!» И рассыпчато засмеялся. Григорий прыгнул с прикладка. За ним обвалом глухо загремели пудовые квадраты кизяков. Что случилось? «Восстали! Еланские и Вешенские с этой стороны! Фомины и вся власть из Вешек убегли на Токин! Кубыть восстала Казанская, Шумилинская, Мигулинская! Понял? Куда оно махнуло?» У Григория вздулись на лбу и на шее связки вен, зеленоватыми искорками брызнули зрачки. Радости он не мог скрыть. Голос дрогнул, бесцельно забегали по застежкам шинели черные пальцы. «А у вас в хуторе что? Ничего не слыхать? Да ты вылазь из своей норы!» Они шли к куреню. Григорий отмахивался женями, сбоку поспешал хозяин, рассказывая. «В Еланской первым поднялся Красноярский хутор. Позавчера 20 еланских коммунов пошли на Кривской и Плешаковский арестовать казаков. А красноярские прослыхали такое дело? Собрались и решили, докель мы будем терпеть смывание. Отцов наших забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдем, отобьем арестованных. Собрались, человек 15, все ухи, ребята. Повел их боевой казачишка Атланов. Винтовок у них только две, у кого шашка, у кого пика, а иной с дрючком. Через Дон прискакали на Плешаков, коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку в конном строю, ну и пошло рвать. В хате Григорий с жадностью съел остатки завтрака, вместе с хозяином вышел на улицу. На углах проулков, будто в праздник, группами стояли казаки. К одной из таких групп подошли Григорий и хозяин. Казаки на приветствие донесли до попах руки, ответили сдержан, с любопытством и в ожидании, оглядывая незнакомую фигуру Григория. «Это свой человек, господа казаки. Вы его не пужайтесь. Про Мелиховых с татарского слыхали? Это сынок Пантелея, Григорий. У меня от расстрела спасался, с гордостью сказал хозяин». Только что завязался разговор, но в это время в конце улицы, упиравшейся в белый лобастый скат горы, показались двое верховых. Они скакали вдоль улицы, останавливаясь около каждой группы казаков, поворачивая лошадей, что-то кричали, махали руками. Григорий жадно ждал их приближения. «Это не наши, не рыбинские. Гонцы от кельта», — всматриваясь, сказал казак и оборвал рассказ о взятии Вешенской. Двое, миновав соседний переулок, доскакали. Передний, старик в зипуне нараспашку, без шапки, с потным красным лицом и рассыпанными по лбу седыми кудрями, молодецки осадил лошадь. До отказа откидываясь назад, вытянул вперед правую руку. «Что же вы, казаки, стоите на проулках, как бабы?» – плачуще крикнул он. Злые слезы рвали его голос, волнение трясло багровые щеки. «Что же вы стоите, сыны Тихого Дона?» Еще раз крикнул старик, переводя глаза с Григория на остальных. «Отцов и дедов ваших расстреливают, имущество ваше забирают, над вашей верой смеются комиссары, а вы лузгаете семечки и ходите на игрища, ждете, покель вам арканом затянут глотку? Весь еланский юрт поднялся с малу до велика! В Вешенске выгнали красных, а вы, рыбинские казаки, аль вам жизня дешево стала, аль вместо казачьей крови мужицкий квас у вас в жилах? Встаньте, возьмите за оружие, хутор Кривской послал нас подымать хутора. На конь, казаки, покуда не поздно!»